Глава 6. О пострижении Варфоломея, которое стало началом иноческой жизни святого. Преподобный отец наш не принимал ангельского образа до тех пор, пока не изучил весь монастырский устав и монашеский порядок и все прочее, что требуется монахам. Всегда, во всякое время, с большим усердием, с желанием и со слезами он молился Богу, дабы ему сподобиться ангельского образа и приобщения к лику иночествующих. Поэтому он позвал к себе в пустыньку, о которой мы говорили, одного духовного старца, украшенного священническим саном, почтенного благодатью пресвитерства, саном игумена по имени Митрофан. Варфоломей просил его с мольбой и, смиренно кланяясь в ноги, радостно преклонить свою голову пред ним, желая от него пострижения в иночество. Святой неоднократно повторял свою просьбу. «Отче, сотвори любовь, постриги меня в монашеский чин, ибо я давно с юности моей желаю этого, но воля родителей удерживала меня. Ныне, от всего освободившись, я жажду пострига, как олень стремится к источнику водному, так жаждет душа моя иноческой и пустынной жизни». Игумен немедля вошел в церковь и постриг его в ангельский образ в 7-й день месяца октября на память святых мучеников Сергия и Вакха. В монашестве ему было дано имя Сергий, так как в то время давали имена, не рассуждая и не считаясь с мирским именем, но какого святого память отмечалась в день пострига, такое имя и давали постригавшемуся. Святому было, когда он стал иноком, 23 года. А в церкви, о которой упоминалось, созданной самим Сергием и названной в честь Святой Троицы, игумен вместе с чином пострига совершил божественную литургию. Блаженный Сергий, новопостриженный инок, после совершения пострига причастился святых тайн, причистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Он сподобился такой святыни, будучи ее достоин. И вот после святого причащения или во время самого причащения на него снизошли и вселились благодать и дар Святого Духа. Откуда это известно? Там присутствовали некоторые люди, ставшие верными свидетелями того, что когда Сергий причастился святых тайн, вся церковь внезапно наполнилась благоуханием, которое ощущалось не только в церкви, но и вокруг нее. Все, видевшие причастие преподобного и ощутившие это благовоние, прославили Бога, так прославляющего своих угодников. Он был первым иноком, постриженным в той церкви и в той пустыне, первоначальным в той обители, но конечным своей мудростью, начальным по счету, но конечным своими трудами. Я скажу, что он был и начальным, и конечным, ибо многие впоследствии постриглись в той церкви, но ни один из них не смог достичь степени его совершенства. Многие также начинали, но не все так закончили. Многие потом иночествовали в том месте при жизни Сергия и после него. Поистине все они были добродетельны, но не вошли в меру его духовного возраста. Это был первый инок в том месте, положивший начало иноческим подвигам и ставший образцом для всех остальных насельников той обители. С пострижением он не только отсекал волосы головы своей, но вместе с бесчувственными волосами он отсекал плотские желания. Совлекаясь мирских одежд, он с ними отвергал от себя эти желания. Он совлекся и сложил с себя ветхого человека, чтобы облечься в нового. Крепко припоясав свои чресла, он приготовился мужественно начать духовные подвиги. Оставив мир, он отрекся от него и от всего, что в мире, от имущества и всех остальных житейских благ. Попросту говоря, он разорвал все узы мирские, и как орел, взмахнувший легкими крыльями и взлетевший на высоту воздушную, покинул мир и все мирское, бежал от всех житейских попечений, оставив семью, всех близких и родственников, дом и отечество, подобно древнему патриарху Аврааму. Блаженный находился в церкви 7 дней, ничего не вкушая, кроме просфоры из рук игумена. От всего отстранившись, он пребывал в непрестанном посте и молитве. Песня Давида постоянно была на устах его. Он утешал себя словами псалмов и ими же славословил Бога. Так он пел в безмолвии благодаря Бога. «Господи, возлюбил я красоту дома Твоего и место жилища славы Твоей». Псалом 25-8 стих. «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Псалом 92-5 стих. «Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом. И птица находит себе жилье, и горлица — гнездо себе, где положить птенцов своих. Блаженны, живущие в доме Твоем». Псалом 83, со 2 по 4 стихи. «Во веки веков будут они восхвалять Тебя». Псалом 83, 5 стих. «День один во дворах Твоих лучше тысячи, лучше быть у порога в доме Бога моего, нежели в жилище грешников». Псалом 83, 11 стих. Провожая игумена, постригшего его, Сергий с великим смирением сказал: «Вот, отче, сегодня ты уходишь отсюда, а меня убогого, как я и хотел, оставляешь одного. Долгое время я всеми помыслами моими и желаниями стремился к тому, чтобы жить одному в пустыне без единого человека. Издавна я просил этого у Бога в молитвах, постоянно держа в уме и вспоминая слова пророка. Я удалился, убежав, и остался в пустыне, надеясь на Бога, спасающего меня от малодушия и от бури». Псалом 54, с 8 по 9 стихи. «И поэтому услышал меня Бог и внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил милости своей от меня». Псалом 65, с 19 по 20 стихи. «И сейчас я благодарю Бога, сподобившего меня по моему желанию одному жить в пустыне, иночествовать и безмолвствовать. Ты же, Отче, ныне, уходя отсюда, благослови меня смиренного и помолись о моем уединении, а также и научи меня, как жить мне одному в пустыне, как молиться Богу, как избегать вреда душевного, как противиться врагу и помыслам гордыни, от него исходящим. Ведь я неопытен, будучи новопостриженным, новоначальным иноком. Я должен обо всем спросить совета у тебя». Игумен как бы в ужасе ответил, удивляясь: «Меня ли ты спрашиваешь о том, что знаешь не хуже нас? О, честная глава, ты стал для нас образцом смирения. Но все же ныне отвечу тебе, как и подобает мне, словами молитвы. Господь Бог, еще раньше избравший тебя, да будет милостив к тебе, да вразумит и научит тебя, и да исполнит тебя радости духовной». Немного побеседовав с Сергием о духовной жизни, старец хотел уже уйти. Но преподобный Сергий, поклонясь ему до земли, сказал: «Отче, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне терпеть плотскую брань, бесовские искушения, нападения зверей и труды в пустыне». Игумен же в ответ сказал: «Апостол Павел говорит: „Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил“». 1 Коринфянам 10-13 стих. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4-13 стих. И снова, уходя, игумен вручил его в руки Божии и оставил в пустыне одного иночествовать и безмолвствовать. Сергий, провожая игумена, еще раз попросил у него благословения и молитвы. Игумен же сказал преподобному Сергию: «Вот я ухожу отсюда, а тебя вручаю Богу, который не допустит гибели преподобного своего, который не даст грешным поднять жезл на жизнь праведных, который не предаст нас в зубы грешников. Господь любит праведника и не оставит преподобных своих, но навеки сохранит их. Господь сохранит тебя во всех делах твоих отныне и навеки. Аминь». Сказав это и помолившись, игумен Митрофан благословил Сергия и оставил его, вернувшись туда, откуда пришел. Читающим житие следует знать, в каком возрасте постригся преподобный. Ему можно было дать больше 20 лет по внешнему виду, но более 100 лет по остроте разума, ибо хотя он был молод телом, но духовным разумом он был стар и совершенен по божественной благодати. После ухода игумена преподобный Сергий подвязался в пустыне, живя в одиночестве, без единого человека. Кто может рассказать о его трудах? Кто в силах поведать о его подвигах, которые он совершил, живя один в пустыне? Мы не можем передать, сколько духовных трудов и усилий он положил в начале своей отшельнической жизни, сколь продолжительное время и сколько лет он мужественно пребывал в этом пустынном лесу. Твердая и святая его душа стойко выносила все испытания вдали от человеческого лица, безукоризненно и непреткновенно исполняла устав иноческой жизни, сохраняя его в чистоте и неизменности. Какой ум может представить себе и какой язык сможет передать желание святого, его первоначальное рвение, любовь к Богу, тайную доблесть его подвига? Возможно ли правдиво описать уединение святого, его дерзновение, стенания, непрестанные молитвы, которые он обращал к Богу? Кто расскажет о его слезах теплых, душевном плаче, сердечных воздыханиях, всеночных бдениях, усердном пении, непрестанных молитвах, стоянии без отдыха, прилежном чтении, частых коленопреклонениях, голоде, жажде, лежании на земле, духовной нищете, во всем скудости и недостатке, что ни назови, ничего не было. Прибавим ко всему этому борьбу с бесами, видимые и невидимые сражения, столкновения, страхование от демонов, дьявольские наваждения, страшилище пустыни, ожидание неизвестных бед, встречи и нападения свирепых зверей. Возвышаясь над всеми бедами бесстрашной душой и отважным сердцем, Сергий умом оставался покоен, не ужасался вражеским козням, свирепым хитростям и нападением. К нему часто приходили дикие звери не только ночью, но и днем, стаи волков, воющие и ревущие, иногда медведи. Преподобный Сергий, хотя немного боялся их, как всякий человек, но, однако, обращал усердную молитву к Богу и ею укреплялся, и таким образом, по милости Божией, оставался невредимым. Звери уходили от него, не причинив ему никакого зла. Когда только начинало обустраиваться то место, преподобный Сергий претерпел много нападений и скорбей от бесов, зверей и гадов. Но никто из них не прикоснулся к нему и не причинил ему вреда, потому что благодать Божия хранила его. Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется, как в древности первозданному Адаму до нарушения им заповеди Господней, так же и Сергию все покорялось, когда он жил один в пустыне.